Перекресток. Взгляд в обе стороны, справа темно, слева яркий свет. Я шагнул навстречу лучам, невольно зажмурился и замер над обрывом. Я стоял на краю пропасти, я стоял посреди пещеры. Коридор выныривал из недр земных и заканчивался неровно очерченным краем. Бетон под ногами был изломан и разбит. Прямо передо мной был узкий просвет между нависающими сводами огромной пещеры и руинами на ее дне. То, что лежало 10 метрами ниже нашей галереи, уместнее всего было сравнивать с разоренным муравейником. Представьте себе муравейник, с которого срезали верхнюю часть, и перед вами вскрытые галереи, по которым снуют муравьишки. Волокут туда и сюда различные грузы, встречаются, шевелят усиками, суетятся по своим муравьиным делам. Вы не понимаете, зачем проходы устроены именно так. Вам не ясно, чем заняты насекомые, но вы ощущаете, здесь присутствует определенный порядок. Чудовищный взрыв разрушил многоэтажные бетонные сооружения, вывалил наружу часть холма, так что скрылся замысловатый лабиринт переходов, галерей, коридоров, залов и лестниц. Выход лежал перед нами, широкий проем, в который били яркие лучи заходящего солнца. Неровная щель до 3-4 метров высотой, более широкая посередине, исходит на нет вправо и влево. Этакий ярко освещенный овал, вытянутый заостренными углами. За годы, миновавшие после взрыва, почва со склона холма, под которым был упрятан подземный город, успела сыпаться и порасти чахлым лесом. Искривленные стволы сосенок и березок походили на ресницы, обрамляющие проем, формой, отдаленно напоминающей глаз. Похоже на гигантское око, которым зона смотрит земное чрево. Выходи пещера на запад и окажись солнце посередине, будто ослепительно горящий значок, аналогия была бы полной. Самого светила я не видел, похоже, дыра вела не строго на запад, но солнце опустилось к горизонту, и красноватый свет обильно заливал руины на дне пещеры. Я же стоял на стене, едва не под самым сводом гигантского грота. В разворошенном муравейнике суетились бюреры. Они давным-давно обустроились в пещере, образованной взрывом. Дно их города лежало десятком метров ниже. Некоторые перекрытия в нижних уровнях сохранились, но большая часть была разрушена, так что остались окруженные стенами прямоугольники. Где-то уцелели лестницы, местами завалы щебня и бетонных обломков образовали наклонные скаты, по которым можно было взобраться на уровень второго этажа. Возможно, под этим уровнем сохранились и более глубокие подвалы. Отсюда было не видать. Насколько я мог судить, стена, с которой я взирал на логово мутантов, напоминала не муравейник, а скорее разрезанные соты. Коридоры и узкие помещения, рассеченные, вскрытые давним взрывом, выходили к обрыву и образовывали решетчатый рельеф. Я подобрался к краю, лег на живот и стал изучать поселок мутантов. Вандемейр пристроился рядом, но троим здесь было бы тесновато, так что Костик присел, облокотясь о стену, и тоже уставился вниз, поверх наших голов. Он вынес вердикт первым. «От свинарня», – буркнул Тарас. Как и везде, где селились бюреры, эти злобные карлики развели грязь и вонь. Действительно свинарник. Груды мусора, лежбища из ветвей и тряпья устроены там и тут. Мутанты бродили по коридорам, превратившимся в узкие улочки, заглядывали в пещерки, то есть комнаты, над которыми уцелели перекрытия, и снова выбирались на открытое пространство. Некоторые сидели, нахохлившись, сосредоточенно чесались или что-то грызли. Многие нацепили грязное тряпье, у одного в лапах я даже заметил автомат, калашников с изломанным прикладом. Бюрер держал оружие обеими лапами, и чувствовалось, что тварь играет, мутант не имеет представления о том, как пользоваться калашом. Да и стрекотание, которым обменивались бюреры, встречаясь в коридорах, тоже звучало как пародия на человеческую речь. Я даже не мог понять, несут ли звуки, издаваемые мутантами, смысловую нагрузку, или же это такая игра. Чем ближе к центру, тем грязней и оживленней делалась обстановка. Посередине бюреры расчистили довольно большой участок, в центре которого громоздилась своеобразная пирамида, украшенная вереницами черепов. Снизу от подножия начинались линии, выложенные мелкими крысиными и тушканскими черепушками. Потом шли кости покрупней, в основном собачьи. Дальше округлые своды черепов, принадлежавшие скорее гуманоидам. Причем мне показалось, что преобладают человеческие останки. Однако бюреры не проявляли уважения к теории Дарвина, предпочитали геометрию. Выше черепов, явно принадлежавших более развитым существам, располагались те, что крупнее. По клыкам можно было распознать кабанов. Над ними располагались другие, бесформенные, перекошенные. Трудно сказать, кому они принадлежали. Возможно, псевдогигантам. Этих было немного, я видел 6 штук на обращенном ко мне фасе пирамиды. Венчал сооружение совершенно невероятный громадный череп. Не могу даже предположить, какому монстру могло принадлежать этакое украшение. Больше метра длиной, с торчащими во все стороны остроконечными выростами. То ли рогами, то ли клыками, то ли еще чем. Скелет динозавра они что ли раскопали? Андемер, что это на пирамиде сверху? Дитрих промычал что-то невразумительное. Он уже приступил к видеозаписи. Для удобства отстегнул свой многофункциональный ПДА с запястья и, держа двумя руками, водил туда и сюда. Снимал в подробностях вонючий рассадник нечеловеческой культуры. На площадке перед пирамидой была расположена расчлененная туша кабана. Над ней сидел крупный бюрер в драном комбезе. Толком носить этот предмет туалета мутант не умел, либо не утруждал себя условностями. Вдел руки в рукава и позволил изодранному комбинезону болтаться сзади, как плащ. Когда он поднимался и расхаживал над тушей, комбинезон волочился позади, цеплялся за выступы бетона и прутья арматуры. Тогда бюрер останавливался и с достоинством оправлял одежку, как король мантию. Торопиться ему было некуда. Жратвы-то перед ним полно. Бюрер чего-то ждал. Да его соплеменники низкого ранга тоже. Мало-помалу бюреры стали сходиться к площади, располагались по периметру, садились, стояли. Крошечные голые детеныши копошились, повизгивали, играли камешками и всевозможным ссором. Заставляли кусочки пластмасса, бетона и металла приподниматься и совершать короткие перелеты. Вокруг наиболее талантливых вились небольшие раи обломков. Несколько раз я заметил, как бюреры отходили в сторонку и справляли нужду, не смущаясь сородичей. Другие поднимались, подтягивались, хрипло верещали, прогуливались поблизости, снова возвращались в круг. Ноги жевали и грызли какую-то дрянь. То есть ожидали они не позволения приступить к трапезе, смысл обряда был в другом. Мне стало скучновато, а Вандемейер был совершенно счастлив. Он снимал интегрированного в ПДА видеокамерой. Его хитрый радиоприемник подмигивал разноцветными огоньками, цветов которых я не мог опознать с уверенностью. Наука получит неоценимый подарок, если нам удастся доставить добычу Дитриха в цивилизованный мир. Кстати, эта мысль напомнила мне о необходимости продумать дальнейшие действия. Прыгать по склонам нам не улыбалось. Во-первых, миновать поселок мутантов требовалось скрытно. Во-вторых, Вандемейер ослабел, а у Костика действует лишь одна рука. Нам понадобится удобный и укрытый от бюреров путь. Я стал оглядывать склон и присмотрел неплохой, как будто спуск. А там по окраинам, за стенами. С Вандемейером говорить было бесполезно, так что я обратился к Костику. Смотри, если мы спустимся здесь этажом ниже, потом вправо и вон по тому гребню можно пройти вниз. Потом обогнем поселок по краю, а? Я так уж туди дивлюся, кивнул Тарас. Але ж не впевнений, що вони сплять вночі. Кто их зна, тих чертиків смердючих? А что, по-твоему, делать? Як що? Темряви чекати, а потім на вихід. Я же так и сказал. А хіба я проти? Я ж не проти. Але, по-перше, треба гарно роздивитися, як воно тут влаштовано. Тут же ціле місто, цивілізація, гуманоїди. Однажды сталкера Петрова ранили в перестрелке. Ему говорят, давай к доктору, он рану посмотрит. А Петров говорит, некогда мне к доктору, нет времени на всякую ерунду. Мне слепого пса надо ловить. Зачем? Ну как же, рану нужно дать собаке полизать. Так бабка научила. Ну и что? Мене так же бабка в дитинстве навчала, что треба собаці дати. До чего ты? Да так, у тебя патронов еще много. А, я же вчера спрашивал. Ну и что? На усіх цих мерзотників не вистачить. Ще в мене лопатка є. А чого ти питаєш? Да просто чувствую, если нарвемся, наваляють нам так, що ніяких собак в зоні не хватит, щоб залізати.